Исследования, посвященные снижению скорости света в вакууме, начались примерно в тот же период, что и проект космических убежищ. Поскольку план черного домена предоставлял человечеству еще один способ выживания, международное сообщество выделило ему колоссальные средства, а в рамках проекта космических убежищ специально для него в кластере Сатурна построили большой научный космоград «Скорость света 1». Но 60 лет напряженных изысканий не дали ощутимых результатов, и даже в фундаментальной теории продвижение было незначительным. Понизить скорость света в среде — задача не из самых трудных. Еще в 2008 году в лабораторных условиях ученым удалось уменьшить скорость света до невероятных 17 метров в секунду. Но скорость света в вакууме — совсем другое дело. В первом случае требовалось всего лишь заставить атомы промежуточной среды поглощать и вновь испускать фотоны, а сам свет при этом шел со своей обычной скоростью. Для плана черного домена такое решение не годилось. Скорость света в вакууме — одна из фундаментальных констант Вселенной. Изменить ее — все равно, что изменить законы физики. Для этого нужно сделать прорывные открытия в науке о самих основах мироздания, а кроме того требуется еще и немалая порция удачи. После 60 лет фундаментальных исследований единственным полезным достижением оказалось строительство гелиоцентрического ускорителя частиц. Это, в свою очередь, привело к успеху в самой значительной составной части плана черного домена — проекте «Черная дыра». В своих усилиях изменить скорость света ученые перепробовали все доступные, а порой самые экстремальные методы. Однажды применили сверхмощное искусственное магнитное поле. Однако наилучший способ повлиять на прохождение света в вакууме — это подвергнуть его действию поля тяготения. Поскольку генерировать локальное гравитационное поле в лабораторных условиях чрезвычайно трудно, единственным путем, ведущим к цели, оставалась черная дыра. Гелиоцентрический ускоритель мог создавать микроскопические черные дыры. Во главе проекта «Черная дыра» стоял Гао Уэй. Цао Бинь работал с ним несколько лет. Рассказывая об этом человеке, Цао не мог скрыть своего сложного отношения к коллеге. Он страдал тяжелой формой аутизма. Нет, я говорю не о чудачестве гения-затворника, по собственной воле изолировавшего себя от людей, о реальном психическом заболевании. Гао Уэй был крайне замкнутым человеком. Общаться с кем-либо было для него сущей пыткой, а уж к женщине он не прикасался ни разу в жизни. Только в эту эпоху такой человек смог бы сделать столь выдающуюся карьеру. Однако, несмотря на все его достижения, большинство начальников и коллег Гао считали его всего лишь супербатарейкой, заряженной интеллектом. Болезнь мучила его страшно, и он пытался изменить себя, что и отличало его от других гениев. Начиная с, кажется, 8-го года эры космической передачи, Гао Уэй посвятил себя теоретическим исследованиям в области замедления скорости света. Через некоторое время он, думается мне, стал каким-то странным образом отождествлять собственную личность с предметом исследований. Ему казалось, что если он сможет изменить великую константу, то сможет изменить самого себя. Но скорость света в вакууме — поистине самая стойкая вещь во Вселенной. В попытках замедлить ее люди подвергали свет самым изощренным пыткам. Бомбардировали, перекручивали, ломали, рассекали, растягивали, сжимали, даже разрушали. А результатом в большинстве случаев было только изменение его частоты в вакууме. Скорость света не менялась, стояла несокрушимой, непреодолимой стеной. После десятилетий неудач все, как теоретики, так и экспериментаторы, впали в отчаяние. Даже крылатое выражение возникло. Если создатель и вправду существует, единственное, что он в процессе творения запечатал семью печатями, это скорость света. Отчаяние Гао Уэя было особенно глубоким. К тому моменту, когда я лег в гибернацию, ему почти исполнилось 50. Он все так же не знал женщины, а о своей судьбе думал как о скорости света. Ее не перебороть. он еще больше замкнулся, полностью уйдя в себя. Проект «Черная дыра» начал работу на первом году эры космических убежищ и продолжался 11 лет. Особых надежд на него никто не возлагал. И теоретические расчеты, и астрономические наблюдения показывали, что даже черные дыры не в силах ничего сделать с упрямой константой. Эти демоны Вселенной только и могут, что при помощи своего тяготения искривить траекторию света и изменить его частоту, но на скорость не влияют никак. Однако, чтобы продолжать исследования по плану черного домена, необходимо было экспериментировать со сверхмощными полями тяготения, а для этого требовалась черная дыра. Вдобавок, поскольку черный домен — это, по сути, та же самая черная дыра, только со сниженной скоростью света, кто знает, возможно, наблюдения за микроскопической черной дырой с обычной скоростью света дадут неожиданные подсказки. Гелиоцентрический ускоритель был способен создавать микроскопические черные дыры, но они тут же испарялись. Чтобы получить стабильную черную дыру, одну из них после генерации немедленно вывели из ускорителя и поместили внутрь Леды. Леда — самая маленькая из лун Юпитера, со средним радиусом всего 8 километров, представляла собой просто-напросто огромный булыжник. Перед тем, как создать черную дыру, Леду сняли с ее орбиты и превратили в спутник Солнца, обращающийся рядом с Юпитером как космограды. Но в отличие от космоградов, Леду передвинули в точку Лагранжа Солнца-Юпитер, L2, где мы сейчас и находимся. Это позволяло Леде сохранять относительно стабильную позицию без постоянной корректировки. На тот момент это было самое массивное небесное тело, которые люди переместили в космосе. Микродыра внутри Леды стала быстро поглощать вещество и расти. Порождаемое при этом излучение плавило окружающие скальные породы. Вскоре вся Луна полностью расплавилась, и из эдакой каменной картофелины превратилась в багрово-пылающий шар раскаленной лавы. Этот шар медленно уменьшался в размерах, светясь все ярче и ярче, пока со слепительной вспышкой не исчез совсем. Наблюдения показали, что помимо незначительного количества материи, рассеявшегося с излучением, все вещество Леды было поглощено черной дырой. Дыра оставалась стабильной, диаметр ее горизонта событий увеличился с размера элементарной частицы до 21 нанометра. Вокруг черной дыры построили космоград, который назвали «Скорость света 2». Дыра висела в центре города, пустого, не вращающегося, не герметичного, то есть внутри него царил вакуум. По сути, это был гигантский контейнер для черной дыры. Чтобы изучать ее, туда доставляли персонал и оборудование.